Да. Валюша, привет! Привет. Как дела? Какие у меня могут быть дела? Да я тебя давно не слышу. Да? А Да, кто это? соскучились по тебе, бандиты А все. кто? А? По тебе все бандиты соскучились. А? Ты же трубку не берешь. А кто говорит-то? 218-е. Да, соскучились. Да. Ты же к И телефону чего же уже... вам нужно от старухи Не... древней? Кто? Чего вам нужно от старушки? А старушки? Да просто поболтать, соскучились о тебе. Да. Да. Ты 2 месяца уже к телефону не подходишь. Чем занималась-то? Ничем. Валюша, а чем была причина не подходить к телефону? Да подхожу. А с кем разговаривала-то? С кем нужно, с кем и разговариваешь. Отчитываться должна. Ну давай сегодня по-нормальному поговорим, не без хулиганства. Как там родственники поживают твои, чё? Посещаешь ли ты их? Нормально. Валюша, а пенсию какого числа приносят? Второго? Пенсию 2-го числа же приносят? Приносит. Да? Слушай, а говорят поменять поручителя. Поменяли? Какой поручитель, блядь? Разносчик! Ну, разносчик, я так больше тебе говорю. К Ну нам и же группа... чего он тебя беспокоит? Так ты слышала, что Марию Курдюкову взяли работать туда? Кого? Мария Курдюкова будет работать, разносчица пенсии. Да что ты? Кто Да. это ей доверит? Бабам не доверяют деньги, что несешь? Да как это не доверяет? Бабы на такие должности ни баб не берут. А, потому что они могут деньги себе прибрать? Потому что у них могут отнять. И они сопротивления не окажут. Так Мужик они могут... нужен Так они... сильный, чтобы долбанул. Так они же могут кричать на улице. Чего? Они же могут на улице панику Иди поднять. ты нахуй со своей Марией проституткой, суешь ее везде. Так я не судья, я тебе говорю, что есть. Может, ее еще министром поставят? Нет, тут 10-26 квартиры. Спроси, им уже доложили об этом. Чего было? 10-26 квартире уже доложили. Чего доложили? Ну что, проститутку ставят работать в пенсионный фонд? Да никто ее не возьмет в пенсионный фонд. Чего несешь, что Ну туда только почему? мужиков берут? Туда только мужиков берут! Хуйню несешь, Да блядь! девушки работают тоже в пенсионном фонде. Проституток туда не берут! Почему проститутка, если у нее есть официальные документы? Да не берут туда баб! Чего ебена мать несешь? А К кто тебе... психиатру беги! Валюша, Валюша! Иди лечись, Квартиру ебена мать! давай! Квартиру! Хуй тебе, сука, в рот, Ты ебать! 23 февраля? Твою-то сожгу Квартиру нахуй! давай! Алло!